Глава 5. Злата. В ожидании Нины, заместителя директора по воспитательной работе, я посматривал на часы и пила у себя в кабинете кофе с шоколадным печеньем от физрука Артемия. До собрания у Валентины Васильевны и его 5 Г оставалось 30 минут, а раньше там делать было нечего. Я вдруг вспомнила Северскую. Это же та девочка с непослушными кудряшками, которая вместо семьи нарисовала чайку в небе. Да, видимо, у девочки действительно проблемы с восприятием собственной семьи. Или она решила пошутить и нарисовала чайку, чтобы привлечь к себе внимание. В любом случае, надо будет присмотреться к ней получше. И папу на консультацию пригласить. Внезапно дверь моего кабинета распахнулась. На пороге стояла Нина. «Злата, беда! Бежим скорее в кабинет физики!» «Что случилось?» – отодвигая чашку с недопитым кофе в сторону, насторожилась я. «Не знаю. Валентина Васильевна на собрании пригласила сотрудника МЧС, чтобы он рассказал об опасностях, которые подстерегают на весенних каникулах. А теперь не отвечает на его звонки и не открывает дверь кабинета. А он уже рядом с нашей школой, он волнуется». «Может быть, у Васильевны сердце прихватило?» «Или давление?» – испугалась я. «Не знаю. Все из-за этого скандала, что грозились устроить родители Макушевой. А еще директриса на собрание придет. И МЧСник подъезжает. Это катастрофа, Злата. Идем же!» Паника Нины передалась и мне. Едва успев запереть свой кабинет, я бросилась за нею следом. Миновав лестницу, мы оказались у дверей кабинета, в котором скоро должно было начаться родительское собрание. Нина дрожащими руками вставила ключ в замок и быстро открыла дверь. Я с опаской выглянула у нее из-за спины и напряженно сглотнула. Валентина Васильевна восседала за своим рабочим столом. Ну, вернее, она не восседала, а частично возлежала на столе. Вокруг были сложены стопки тетрадей, в ноутбуке был открыт журнал. В правой руке классная руководитель 5 Г сжимала авторучку, а левой щекой лежала на раскрытой тетради, которую проверяла. Ее глаза были плотно закрыты, а в классе витал аромат валерианы, мяты и чего-то неуловимого, похожего на терпкий запах специй с восточного базара. «Валентина Васильевна!» Я тронула классную 5 Г за плечо. Никакой реакции. «Переборщила с египетским чаем», — с досадой воскликнула Нина и указала мне на большую пачку чая с арабскими надписями, которая стояла рядом с ноутбуком. Чай этим утром рекламировала вернувшаяся из поездки в Египет директриса, и каждый из учителей получил пачку в подарок. А мне так и вовсе выдали целых 2 пачки. Делать чай для особо нервных клиентов. Мы с Ниной напряженно переглянулись. «Давай попробуем ее разбудить». «Давай». Нина выдохнула и осторожно потрогала Васильевну за плечо. «Валенька, пора вставать. Собрание скоро», пропела она в самое ухо спящего преподавателя. Никакой реакции. Нина потерла подбородок и громко хлопнула в ладоши. Васильевна даже не шевельнулась. Мы трясли Валентину Васильевну за плечи, хлопали в ладоши, громко стучали кружкой по столу. Никакой реакции. Она спала. Так крепко спала, что не реагировала на наши усилия. «Вот это успокаивающий чай с травами. Что же с ней теперь делать? Ее и выстрелом из пушки не разбудишь», — растерялась я. «Может, оттащить ее вместе со стулом в шкаф?» — осмотревшись по сторонам, предложила Нина. Новый шкаф-гардероб на всю стену в кабинете физики сделал чей-то папа, и им гордилась вся школа. По размерам он ничем не уступал гардеробу на первом этаже. Обычно здесь раздевались все 5-е классы, а их в школе было 6. Я приподняла бровь. «А кто будет собрание вести?» если мы ее в шкафу спрячем? Придумаем что-нибудь. Но она же в шкаф не влезет. Влезет, он просторный. Ну ладно, давай попробуем. Мы попытались сдвинуть Васильевну вместе со стулом, но у нас ничего не вышло. Сказывалась ее патологическая любовь к сахарным булочкам из школьной столовой. «Тяжелая. Надо физрука звать», — отдышавшись, в отчаянии всплеснула руками Нина. «Нет, не успеем. У него занятия по баскетболу в другом конце школы в самом разгаре». «Добрый вечер», — раздался бархатный баритон. Мы с Ниной нервно вздрогнули и переглянулись. Кажется, мы так увлеклись, что забыли запереть дверь. «Добрый!» Смахнув со лба непослушный локон, я обернулась на бархатный голос. «Ничего себе!» Передо мной стоял очень привлекательный мужчина. Высокий, статный, широкоплечий, одет-то как... Один синий пиджак из тонкой шерсти и золотые часы на запястье чего стоят. Голубые глаза незнакомца с интересом изучали мою персону, и от этого по коже против воли побежали мурашки. «Вы из МЧС?» — опустив Васильевну, натреснутым голосом спросила Нина. Васильевна шлепнулась щекой на стол и продолжала мирно спать. «Не совсем». Озадаченно потер квадратный подбородок гость. «Отлично! Вас мы и ждали!» — воспрянула духом Нина. «У нас тут маленькое ЧП. Очень нужны сильные мужские руки. Вы поможете? Только дверь изнутри заприте, пожалуйста, иначе нас всех ждет строгий выговор от директора». Наш гость оказался из понятливых, лишних вопросов не задавал. Сверкнув лукавым взглядом голубых глаз, он быстро запер кабинет на ключ изнутри и подошел к Васильевне. «Это чем же ее так напоили?» Нащупав у нее на шее пульс и осмотрев пачку египетского чая с ароматами мята, валерианы и чего-то очень чарующего восточного, поинтересовался он. «А я?» Я вдруг уловила аромат его мужской туалетной воды, терпкой. И одновременно сладковатый, и от этого аромата у меня голова пошла кругом. «Это новый чай из Египта. Нам сегодня утром директор подарила. Всем привезла по пачке, чтобы мы нервы успокаивали», — с досадой махнула рукой Нина. «А вы ведь из МЧС, да? Вы должны знать, как привести ее в чувство. Вас же учили оказывать первую помощь?» «Боюсь, здесь ничего не поможет», — уверенно покачал головой наш гость. «Разве что на шатырь попробовать?» «Нет, у нас под рукой на шатыря, а медпункт закрылся!» Несколько мгновений мы сверлили взглядами спящую Васильевну. Вернее, Нина и гость из МЧС сверлили ее взглядами, а я пыталась сбросить с себя наваждение, окутавшее меня терпким, сладковатым мужским парфюмом. «Ладно», — тянув грудью воздух, приняла решение Нина. «Как старшая по званию я возьму огонь на себя, проведу собрание, а Валентину Васильевну, будьте так добры, помогите отнести в шкаф, пусть спит, главное, чтобы директор ее не увидела». «В шкаф?» — красавчик из МЧС выразительно округлил глаза. «Ну а куда еще?» — фыркнула Нина. «И что, в этом кабинете нет хваленых камер видеонаблюдения, которые фиксируют творящееся безобразие?» Его кривая усмешка оказалась настолько обаятельной, что я автоматически поправила выбившую из прически прядь волос. «Нет, нет, здесь камера сломалась, когда ее залило дождем. Крыша прохудилась, и нам едва удалось восстановить электричество», торопливо заверила его Нина и указала на большую трещину в потолке. Видимо, красавчику из МЧС был присущ дух авантюризма. Так или иначе, а товарищ оказался понятливым. Подхватив Васильевну на руки, он понес ее к большому гардеробу в углу класса. «Силен», — с восхищением подметила я. После того, как мы с Ниной не смогли сдвинуть Васильевну с места, это особо чувствовалось. Нина, впившись пальцами в рабочее кресло Васильевны, потащила его по паркету следом за гостем. Я взглянула на стол. «Нам повезло. План собрания уже был готов и ждал своего часа в папке. Васильевну мы усадили на кресло в шкафу, но она с него все время сползала. «Что же делать?» – отчаялась Нина. «Несите скотч», – подумав пару мгновений, скомандовал наш помощник. «Вы наш герой!» Приложив руку к сердцу, Нина одарила гостя благодарной улыбкой и бросилась к столу. Обмотав Валентину Васильевну двумя упаковками скотча, мы втроем выбрались из большого шкафа гардеробной. Отдышавшись, переглянулись. Что ни говори, а утомились от такой активности все. Но зато Васильевна железно сидела на стуле. «Злата, запускай родителей!» Отдышавшись, приказала Нина и плотно прикрыла двери шкафа. «Я только к себе за ежедневником сбегаю», — спохватилась я. «Не задерживайся, умоляю!» «Злата? Какое у вас редкое имя!» Преградив мне путь, восхитился наш гость. Он пробежался по мне заинтересованным взглядом, и я ощутила, как щеки вспыхнули румянцем. В очередной раз стушевавшись, я высвободилась из плена его голубых глаз и бросилась открывать дверь. В коридоре уже собрались некоторые родители. «Проходите, пожалуйста», — пригласила их и заторопилась вниз к себе в психологическую службу. Ага, вот и мой кабинет. Захватив со стола свой рабочий ежедневник, ручку и распечатанный доклад для родителей пятиклассников, я поправила собранные в прическу волосы и отправилась обратно наверх. В холле стоял высокий мужчина в форме МЧС. «Я на собрание в 5-е классы. У меня сегодня лекция для родителей», — громко сообщил он вахтерше, и та незамедлительно выдала ему бахилы. «Стоп. А кто тогда нам помогал прятать Васильевну?» – подумала я. Сердце ёкнуло, по спине пополз липкий страх. «Кого мы с Ниной взяли в союзники?» Но размышлять было некогда. Часы в школьном коридоре показывали начало 8 вечера. Когда я вошла в кабинет, свободных мест почти не осталось. Вокруг стоял всеобщий гвалт. Мамы из родительского комитета спешно собирали деньги на какое-то важное мероприятие, а остальные родители совали им крупные купюры и требовали сдачу. И, само собой разумеется, сдачи у родкомитета не было. Только наш с Ниной помощник в одиночестве скучал на самой задней парте. Заметив меня, он приветливо сверкнул взглядом и демонстративно отодвинул стул, приглашая присесть рядом с ним. Что ж, красавчик. Кажется, обстоятельства не оставили мне выбора. Кем бы ты ни был, а придется сесть с тобой рядом. И очень надеюсь, что ты не папа Северской, но, кажется, ты он и есть». И я уверенно зашагала к свободному месту.